Но я очень рада, что она купается в море с дельфинами. Да. Алло, здравствуйте. Добрый день. Компания «Эверест», инспектор Кузина Анна Геннадьевна ведет запись разговоров. Звонок поступил по поводу Анны Андреевны. Я могу с ней пообщаться? Зачем? Ну, как минимум, потому что это ее номер телефона. И что? Звонит какой-то голос трубки, хочет пообщаться с Жанной. Трубочку передайте ей, пожалуйста. Она там в море купает. С дельфинами. Ну, я очень рада, что она купается в море с дельфинами. Да. Ну, сейчас. Я супруг ее красивый. Замечательно. Да. Как можно к вам обращаться? Игорь Александрович. Игорь Александрович, пригласите, пожалуйста, супругу в телефон. Она же с дельфинами плавает. Как я буду отвлекать ради голоса в трубке? Ну, в таком случае, Игорь Александрович, передайте, пожалуйста. Звонки будут продолжаться. Я знаю, что звонки будут продолжаться, что там будете связываться. Я рад. Мы ждем ее звонка. Не-не-не, она не будет звонить. Она хуй плава. И все. Очень плохо. Вот так получилось. А вы понимаете все последствия, которые вас в том числе ожидают в ближайшем времени, если она не погасит свои обязательства? А и меня? А я тут при чем? Ну, вы же ее законный супруг. Нет, незаконный. Я так, ну, типа любовник. Ну, считаю себя супругом. Ну, вы же сказали. Ну, у нас шведская семья. Ну, не важно, да. Значит, передайте Жанне Андреевне, что мы ждем ее звонка. Да нет, не перезвонит, нет, не будет это делать. Тем более она с дельфинами сейчас. Ну, значит, замечательно, пусть с дельфинами. Значит, в ближайшее время по адресу регистрации... А, выезжайте, мы все равно на море, мы все равно в Анапе, мы все равно в Анапе, приезжайте. Так я не сказала, что сейчас. Ой, а когда? Вот приедете и вас посетят. Все да, я всем пизды дам. Алло. Алло. Здравствуйте, Юлия Викторовна. Здравствуйте. Юлия Викторовна, я правильно понимаю? Слушаю вас, да. Я звоню из Совкомбанка. Меня зовут Резяткина Елена Юрьевна, отдел досудебного взыскания. Звоню по поводу вашей карты рассрочки халва. Просроченный долг так и продолжается у вас 33 дня уже. Сумма к оплате 120 тысяч 100 рублей на сегодняшний день составляет. Необходимо оплатить до 25 августа. Готов к оплате? Ой, нет, я на море сейчас, я не смогу оплатить. На море вы сейчас находитесь, а почему не оплачиваете? Ну как, я же на море отдыхаю, зачем я сейчас буду оплачивать? А до этого почему отказывались оплачивать? Я собиралась на море ехать. Юлия Викторовна, на данный момент банк намерен сделать официальный запрос на место вашей работы? Угу, хорошо. И позвонить на ваше место работы. Соответственно, выяснить ваш финансовый статус, уточнить, в чем проблема заключается. На море когда, как вы утверждаете, вы уехали отдыхать? Ой, я уже давно отдыхаю. А сколько давно? Ну, давно, я не помню, я уже во времени заблудилась. Ну, как не помните, какого числа? А почему вы мне тут допросы устраиваете? Вы же голос в трубке какой-то. Просроченный долг у вас более месяца составляет. Ну, я даже больше месяца отдыхаю. А до этого собиралась вот. Ну, короче, не до вас не было. Так оплачивайте. Ну, не хочу. Это же ваш кредит. Не хочу я еще. Не хотите оплачивать? Да, не хочу. В добровольном порядке не хотите оплачивать. А что такое недобровольный? А что такое принудительный? Ну-ка, расскажите мне, что такое принудительный порядок. Судебное производство. Ой, и что? Отлично. Тут наоборот, хорошо. Так идите в суд, хорошо, договорились. То есть под запись телефонного разговора вы отказываетесь от оплаты? Да, под запись разговора иди в нахуй, тварь. Юлия Викторовна, вы себя корректно ведите, это ваша карта. Нахуй иди. Пугалки она включает какие-то там. Нахуй сбегай. Что включаю, Юлия Викторовна? Вы пугалки. О чем говорите? Пугалки это называется. А при чем здесь? То, что вас пугает? Что судебное производство будет? А я не боюсь. Ой, вот они, ой, какая сейчас. У меня судебный приказ отменю, потом пойдете с иском, я напишу возражение и посылаю вас дальше нахуй. А тебя персонально, овца. Но вы глубоко заблуждаетесь, Юлия Викторовна. На данный момент то, что вы сейчас говорите, абсолютно никаким образом не решает вопрос. Да вот именно, что и ваш телефонный звонок тоже никак не решает. Тоже никак не решает вот этот телефонный звонок. Зафиксируй, да, и на очки себе поставь, и на лбу. И съебалась вообще нахуй. Юлия Викторовна. Съебалась? Юлия Викторовна. Съебалась скотина. Свой адрес продиктуй, чтобы я приехала и тебе песок навешала. Адрес диктуй, свой падла. А вы мне угрожаете под запись телефона? Адрес диктуй, падла, я тебе приеду пизды. Вы мне сейчас угрожаете? Ой, вы иди знаете нахуй. О том, что разговор записывал? Ну и переслушай. Так же мне сейчас соответствует. Ну еще на ночь переслушай. Переслушай мой божественный голос на ночь. Сотруднику, ты звонишь в колл-центр, иди нахуй. Сыпалась. Банк будет расценивать ваши действия как оплату принятия решения. Пизду, а после всех неоплаты вы знаете. Пизду, до свидания, вам хорошего дня. У тебя плохого. Да. Меня зовут Гришмакин Максим Константинович, компания ЕКАПУСТ, ОМК Росинтерфинанс. Я менеджер по работе с клиентами, разговор записи. Подскажите, Анастасию Ивановну могу услышать? Зачем? По поводу решения ее вопроса. Этот номер она оставляла как свой личный номер телефона. Че за вопрос? Осталось невыполненное обязательство в компании ЕКАПУСТА. Хуй клала она на вашу капусту. Угу. Хорошего дня. Съебался. Оставайтесь на линии, идет соединение. Алло? Да. Здравствуйте, компания Верест, инспектор Калипова Наталья Алексеевна. Идет запись разговора. Скажите, вы знаете Игоря Александровича? Знаем, Игоря. Это вы? Это мы. Игорь Александрович, на сегодняшний день у вас имеется задолженность перед компанией «Е-Заем». Вы не производите оплаты на протяжении 104 дней. Сумма вашей просроченной задолженности составляет 12 100. Игорь Александрович, что вы предприняли для решения данного вопроса? В ближайшие 3 дня оплату будем производить? Конечно, нет. Почему? Потому что не хочется как-то. То есть мне ставят причину неоплаты вашей кредитора, что вы не хотите? Да, можете даже написать, что ему похуй. Игорь Александрович, а почему вы так разговариваете со мной? А почему вы рэкаете? Вы можете нормально разговаривать? Я разговариваю, как умею. Игорь. Игорь Александрович, будем оплату в течение 3 дня производить? Я же сказал. Почему? Вы знаете, что сумма ваша не фиксирована, и вам продолжаются начисляться деньги, неустойки, штрафы в соответствии со статьей 330. Угу, отлично. Вы брали на себя обязательства. По статье 307 вы обязаны их выполнить. Почему не выполняете? Хуй клал. В дальнейшем вас могут продать другому коллекторскому. Продать меня? Да, по договору цессии. Договор. Да. Ну пусть продают. 282. Ну пусть продают. И что? Что изменится от этого? Другие звонилки будут звонить и все. Ну нет, просто уже не буду звонить, возможно, будут посетить. Ой, пусть приезжают. Да пусть приезжают, конечно, им пизды дам и все. Кредитную историю также вы свою портите. Я ее не испортил, когда вы мне втюхнули свой езаеб ебаный. Вы за границу также, может быть, вот. Ой, давайте вы мне не будете рассказывать все эти сказки, а? Игорь Александрович, вы не платите. Не платить это не выход. Это выход. Сумму, это выход. Это выход. Да лучше до суда вы теперь довести, чем взял 5 штук, отдавать 12. Я что, долбоев, что ли? Давайте, пусть пиздуют в суд. Ну пусть теперь в суд идут, если я что-то брал на себя, какие-то обязательства. Ну вы же знали, что когда займ брали, вы же знали, что будут проценты расти, если будет... Пусть теперь во всем этом суд разбирается. Игорь Александрович, а чего вы не платите? Вы не работаете? Я? Нет, не работаю. Да. Работа для рабов. Я зарабатываю. Все ясно. То есть вы намеренно уклоняетесь от Да. Я хорошо, я так и буду фиксировать вашу кредитору. Конечно. Отказ от оплаты. Хорошо, давай пока.